Глава 16. 24 ноября. Никакого письма от Джозефа. Зная его осторожность, я не очень удивлена его молчанием. Но я страдаю. Джозеф, конечно, знает, что прежде чем письма попадают к нам, они проходят через контроль хозяйки. И без сомнения не хочет подвергать ни себя, ни меня тому, чтобы эти письма читались, или хотя бы даже тому, чтобы самый факт нашей переписки зло или с насмешкой комментировался хозяйкой. Но все-таки я полагала, что он, такой умный и изворотливый, мог бы найти возможность прислать мне о себе весточку. Он должен возвратиться завтра утром. Придет ли он? Я не совсем спокойна, а мой мозг работает, работает. Почему он не хотел, чтобы я знала его адрес в Шербурге? Но я не хочу думать обо всем этом, отчего у меня ломит голову и бросает в жар и холод. Здесь нет ничего нового. Все меньше и меньше внешних событий, и все тише и тише в доме. Церковный сторож из любезности и дружбы к Джозефу заменяет его. Каждое утро он аккуратно приходит чистить лошадей и убирать конюшню. От него невозможно добиться ни одного слова. Он еще молчаливее, еще недоверчивее. У него еще более таинственные манеры, чем у Джозефа. Но он вульгарнее Джозефа и не так высок и силен, как Джозеф. Я его вижу очень мало и только тогда, когда передаю ему какое-нибудь приказание. Это тоже странный тип. Лавочница мне рассказала, что в молодости он учился в семинарии и должен был сделаться священником, но что его оттуда исключили за грубость и безнравственность. Уж не он ли изнасиловал маленькую Клару в лесу? После этого он испробовал понемногу все ремесла. Он был булочником, церковным певчим, странствующим торговцем, песцом у нотариуса, лакеем, барабанщиком, подрядчиком, песцом у судебного пристава, а теперь уже 4 года служит церковным сторожем. Манеры у него противные, низкие, угодливые, незуитские. Этот уж, наверное, не отступит перед совершением всяких мерзостей. Напрасно Джозеф сделал его своим другом. Другом ли? Не сообщником ли скорее? У барыни мигрень. Это бывает у нее аккуратно каждые 3 месяца. В продолжение 2 дней она лежит в своей комнате со спущенными занавесями, в совершенной темноте, и только одна Марианна имеет право входить к ней. Меня она не допускает. Болезнь барыни — это хорошее времечко для барина, и он им пользуется. Он не выходит из кухни. Раз я с ним столкнулась, он выходил из кухни с очень красным лицом и с расстегнутыми еще брюками. Ах, мне бы очень хотелось видеть их вместе, Марианну и его. Это зрелище может, мне кажется, навсегда внушить отвращение к любви. Капитан Маже, который больше не разговаривает со мной и только бросает на меня через забор яростные взгляды, помирился со своей родней, по крайней мере, с одной из своих племянниц, которая приехала и поселилась у него. Она не дурна, высокая блондинка, со слишком длинным носом, но хорошо сложена и очень свеженькая. По слухам, она будет вести весь дом и вообще заменять Розу у капитана во всех других отношениях. Таким образом, вся эта грязь не выйдет за пределы семьи капитана. Что касается госпожи Гуэн, то смерть Розы могла бы быть ударом для ее воскресных утренних собраний. Она поняла, что может таким образом перестать играть первую роль в околотке. И теперь Розу заменяет эта отвратительная лавочница, которая дает тон воскресным собраниям и вообще старается внушить всем девушкам мини-леруа восхищение и преклонение перед скрытыми талантами этой мерзкой госпожи Гуэн. Вчера в воскресенье я пошла к ней. Собрание было блестящее, все были в сборе. О Розе говорили очень мало, и когда я рассказала историю с завещанием, то это вызвало общий хохот. Капитан был прав, когда говорил мне, что все на свете заменяется и забывается. Но лавочница не имеет авторитета Розы, потому что эта женщина, насчет которой с точки зрения нравственности, к сожалению, ничего дурного сказать нельзя. С каким нетерпением я жду Джозефа? С каким страстным нетерпением я жду минуты, когда я смогу узнать,

и на его красивом личике выражалось удивление при виде этих незнакомых ему людей, этих пустых бутылок и всего этого беспорядка на столе. Евгения припрятала для него и стакан шампанского, и тарелку с лакомствами. Потом они оба исчезали в соседней комнате. «О, твоя милая мордочка, твой маленький ротик, твои большие глаза!» В такой вечер корзинка для родителей мальчика наполнялась большими и лучшими кусками. Надо, чтобы и они попробовали вкусненького, эти добрые люди. Однажды вечером, когда мальчик долго не приходил, один толстый кучер, вор и цинник, который всегда бывал на этих обедах, видя, что Евгения беспокоится, сказал ей: «Не мучайтесь так, не стоит вам так беспокоиться. Он сейчас придет, ваш развратник». Евгения встала дрожащая, в угрожающей позе. «Что вы сказали?» «Вы развратник!» «Это херувим! Посмейте только повторить! А если бы даже...» «Если это ему доставляет удовольствие, этому ребенку!» «Он достаточно красив для всего, понимаете?» «Конечно! Развратник!» возразил кучер с жирным смехом. «Пойдите спросите об этом у графа Гюро. Это отсюда в двух шагах, на Марбской улице». Он не успел кончить. Звонкая пощечина прервала его слова. В эту минуту в дверях показался мальчик. Евгения подбежала к нему. «Ах, мой дорогой, моя любовь, пойдем скорее, не оставайся с этими грязными негодяями». Мне же все-таки кажется, что толстый кучер был прав. Вильям мне часто рассказывал об Эдгаре, знаменитом жокее и кучере у барона Бергсгейма. Он гордился своим знакомством с ним, восхищался им почти так же, как Кассаньяком. Эдгар и Кассаньяк, этими двумя людьми он восторгался больше всего в жизни. Мне кажется, что было бы опасно в разговорах с Вильямом пошутить на их счет или даже спорить с ним о них. Когда Вильям возвращался поздно ночью откуда-нибудь, он всегда извинялся передо мной, говоря: «Я был с Эдгаром», таким тоном, который подразумевал, что это обстоятельство не только не требует извинения, но еще делает честь тому, кто пользовался этим изысканным обществом. «Почему ты не пригласишь на обед твоего знаменитого Эдгара, чтобы я его тоже увидела?» — спросила я однажды у Вильяма. Вильям был возмущен этой идеей и высокомерно заявил: «Что ты говоришь? Неужели ты воображаешь, что Эдгар стал бы обедать с простыми слугами?» Как раз от Эдгара Вильям перенял этот несравнимый способ придавать блеск своим шляпам. Однажды на скачках в Атейле к Эдгару подошел молодой маркиз Плерен. «Скажите, пожалуйста, мой милый», — сказал маркиз умоляющим тоном, «каким образом получается у вас такой блеск на ваших шляпах?» «Вы спрашиваете о моих шляпах, господин маркиз?» — ответил Эдгар, очень польщенный, потому что молодой маркиз Плерен, вор на скачках и шулер в карточной игре, был тогда одной из самых больших знаменитостей в парижском свете. «Это очень просто. Только это, как и лошадей, которые выигрывают на скачках, надо знать. Это делается следующим образом. Каждое утро я заставляю моего лакея бегать по комнате в продолжении четверти часа. Он, конечно, потеет, ведь так? А пот содержит жир. Тогда он тонким, шелковым платком собирает пот, выступивший у него на лбу. И этим потом он натирает шляпу, затем утюгом. Но для этого нужен здоровый и чистоплотный человек. Предпочтительно шатен, потому что пот блондинов пахнет иногда очень сильно. И потом не всякий пот подходит. В прошлом году я дал этот рецепт принцу Уэльскому». И когда молодой маркиз Плерен благодарил Эдгара, украдкой пожимая ему руку, последний прибавил конфиденциально: «Играйте на Баладера. Он выиграет, господин маркиз». Я кончила тем, что это действительно смешно, когда я об этом вспомнила. Также стала гордиться таким знакомством для Уильяма. Для меня Эдгар был в то время тоже чем-то недостижимым, как германский император, Виктор Гюго, Поль Бурже или кто-нибудь в этом роде.

«Ах, черт возьми!» — как говорила барыня. Сцены между барином и барыней происходили всегда в туалетной комнате барыни и начинались всегда из-за самых ничтожных причин, из-за пустяков. Чем ничтожнее были поводы, тем ужаснее были сцены. После этих сцен, когда они изливали друг на друга всю горечь и досаду, которую они так долго копили в своих сердцах, они дулись друг на друга по целым неделям. Барин запирался у себя в кабинете, где он или раскладывал пасьянс, или перебирал свою коллекцию трубок. Барыня не выходила из своей комнаты, где она, растянувшись на кушетке, читала любовные романы и оставляла чтение только для того, чтобы перекладывать свои платья, свое белье в шкафах. Причем она это делала с такой яростью, как будто грабила, а не приводила в порядок. Они встречались только за столом. Первое время, не привыкшая еще к их характерам, я думала, что они будут бросать друг в друга бутылками, ножами, тарелками. Ничего подобного. В такие минуты они были очень воспитаны, а барыня выбивалась из сил, чтобы казаться светской дамой. Они говорили между собой о своих делах, как будто бы ничего не произошло, только немножко церемоннее, чем обыкновенно. И вообще были друг с другом напыщены, холодно-вежливы, вот и все. Можно было подумать, глядя на них, что они уходили каждый в свою комнату, пусть с серьезным видом и печальным взглядом, но и с большим достоинством. Барыня принималась опять за свои романы, за свои комоды, барин за свои пасьянсы и трубки. Иногда барин уходил на час или два в клуб, но редко, и между ними начиналась оживленнейшая переписка. Летели записочки, сложенные в виде сердца, которые я должна была носить от одного к другому. Целый день я играла роль почтальона, бегала из комнаты барыни в кабинет барина. Через меня пересылались ультиматумы, угрозы, мольбы, извинения и слезы. Можно было бы умереть со смеху. Спустя несколько дней они мирились между собой так же, как и ссорились, без всякой видимой причины. И тогда лились слезы, слышны были фразы: «О, злой! О, злая! Это в последний раз! Ну, я тебя уверяю, что это в последний раз!» И они шли в ресторан, где устраивали себе маленький праздник. А на следующий день вставали очень поздно, утомленные любовью. Я сейчас же поняла комедию, которую они играли друг с другом, эти два жалких существа. И когда они угрожали друг другу, что они разойдутся, я отлично знала, что это пустая болтовня. Они были прикованы друг к другу. Он из-за выгоды и расчета. Она из-за тщеславия. Барин держался барыни, потому что у нее были деньги. Она же цеплялась за мужа, потому что у него было имя и титул. Но так как в глубине души они ненавидели друг друга именно за этот расчет, который их связывал, то у них являлась потребность выказывать иногда друг другу эту ненависть. А так как это были вообще низкие натуры, то и злобу свою, и разочарование, и презрение они выражали в гнусной и грубой форме. «Но для кого нужна такая жизнь?» — говорила я Вильяму. «Для Биби», — отвечал последний, который во всех обстоятельствах жизни имел всегда верный и определенный ответ на все предлагаемые ему вопросы. И чтобы немедленно и реально доказать справедливость своих слов, он вынул из своего кармана великолепную сигару, украденную им в то же утро, оборвал тщательно кончик, со спокойным и довольным видом закурил ее и сказал между двумя ароматными затяжками: «Никогда не следует жаловаться на глупость своих господ, милая Селестина. Это единственная возможность счастья для вас. Чем глупее хозяева, тем счастливее у них слуги. Иди, принеси мне коньяку». Полулежа в качалке, очень высоко скрестив ноги, с сигарой во рту и с бутылкой старого прекрасного коньяку в руке, он медленно, аккуратно развернул «Ауторите» и продолжал с восхитительным добродушием: «Видишь ли, моя Селестина, нужно всегда быть сильнее тех людей, которым ты служишь. Вся суть в этом. Один бог знает, какой великий человек Касаньяк. Один бог знает, как он владеет всеми моими помыслами, и как я им восхищаюсь, этим великим человеком. Ну и все-таки, понимаешь, я не хотел бы служить у него ни за что на свете. И то же, что я говорю о Касаньяке, я скажу и об Эдгаре, черт возьми. Запомни хорошенько мои слова и постарайся извлечь из них пользу.

«Роберт, ты меня больше не любишь?» «Как это я тебя больше не люблю? Это немножко сильно сказано, черт возьми!» Он поднялся, размахивая модным журналом. «Как я тебя больше не люблю?» — повторил он. «Вот еще идея. Почему ты это говоришь?» «Нет, нет, ты меня больше не любишь, потому что если бы ты меня еще любил, ты бы заметил одну вещь». «Но какую вещь?» «Ну вот, ты бы заметил мой корсет». «Какой корсет?» «Ах, да, этот корсет. Смотри, я его действительно не заметил. Ну какой же я дурак. Но он очень красив, знаешь. Он очарователен». «Да, теперь ты это говоришь. И теперь ты смеешься надо мной. И я тоже слишком глупа. Я стараюсь быть как можно красивее, выбирая только такие вещи, которые тебе нравятся. И ты даже не обращаешь на меня внимания. Впрочем, что я такое для тебя?» «Ничего. Меньше, чем ничего». «Ты входишь сюда. И на что же ты смотришь? На этот грязный журнал. Чем ты интересуешься?» «Каким-то ребусом. Мы никого не видим у себя. Мы никуда не ходим. Мы живем как волки, как бедняки». «Ну-ну, я прошу тебя, не сердись. Ну уж, как бедняки». Он хотел подойти к барыне, обнять ее за талию, поцеловать ее, но она сморщила лицо и грубо оттолкнула его. «Нет, оставь меня, ты меня раздражаешь». «Моя дорогая, ну, моя милая женушка». «Ты меня раздражаешь, слышишь? Оставь меня, не подходи ко мне. Ты грубый эгоист. Ты ничего не делаешь для меня. Ты грязный негодяй. Вот что». «Зачем ты это говоришь? Это безумие. Ну, прошу тебя, не сердись так. Ну, хорошо, я поступил дурно. Я должен был сейчас же заметить этот корсет, этот прелестный корсет. Как я его не заметил сейчас же? Я сам не понимаю. Посмотри на меня, улыбнись мне, Боже. Как он красив и как он тебе идет». Барин слишком восхищался теперь корсетом. Он раздражал даже меня, которая так мало была заинтересована в этой ссоре. Барыня топала ногой по ковру и все более и более раздражалась. С бледными губами, сжимая конвульсивно свои руки, она заговорила очень быстро. «Ты меня раздражаешь! Ты меня раздражаешь! Ты меня раздражаешь! Убирайся вон!» Барин продолжал что-то такое шептать, начиная в свою очередь раздражаться. «Дорогая моя, это неразумно. Из-за корсета это не имеет никакого отношения. Ну, моя дорогая, посмотри на меня, улыбнись мне. Ведь глупо же огорчаться так из-за корсета». «Ах, я плюю на тебя в конце концов!» — крикнула барыня голосом судомойки, кухарки, но никак не знатной дамы. «Я плюю на тебя! Убирайся к черту!» Я кончила зашнуривать корсет. При последнем слове я поднялась с колен, очень довольная тем, что они обнажили и таким образом унизились предо мной. Свои высокие души. Казалось, они забыли, что я здесь. Желая увидеть конец этой сцены, я старалась сделаться совсем маленькой, тихой, незаметной. В свою очередь барин, который долго сдерживался, наконец вскипел. Он сделал из модного журнала, который был у него в руках, большой комок – и, бросив его изо всех сил на туалетный стол, вскрикнул. «Черт! Дьявол! Это тоже слишком уже! Всегда одно и то же. Ничего нельзя сказать, ничего нельзя сделать, чтобы не отнеслись к тебе, как к собаке. И всегда грубость, ругань. Надоела мне эта жизнь. Надоели мне до смерти эти манеры торговки. И хочешь ли, чтобы я сказал тебе правду? Твой корсет? Ну так твой корсет отвратителен, мерзок. Это корсет публичной женщины». «Негодяй!» С глазами, налитыми кровью, с пеной на губах, со сжатыми поднятыми кулаками, барыня приблизилась к мужу, и ее ярость была так велика, что слова из ее рта вылетали какими-то хриплыми, отрывистыми звуками. «Презренный!» — проревела она наконец. «Ты смеешь со мной разговаривать таким образом? Ты?» «Нет, это неслыханная вещь. Когда я его подобрала из грязи, этого прекрасного господина, покрытого грязными долгами, скомпрометированного в своем клубе, когда его спасла от нищеты и позора, а, тогда он не был горд. Твое имя, не так ли? Твой титул?